Глава 11. Пример царя Озии, пораженного проказою. Озия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством Святого Писания, после необыкновенных похвал его добродетелям, после бесчисленных побед, одержанных по заслугам своей набожностью и веры, был низложен тщеславием. И пронеслось, говорится, имя Озии далеко, потому что Господь вспомоществовал ему и укреплял его. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. 2 Паралипомена, 26, 15 и 16. Видишь другой пример тяжкого падения. Видишь двух мужей столь праведных и совершенных, погибших от своих побед. Отсюда видите, как гибельны обычно бывают успехи счастливых обстоятельств, так что те, которых не смогли сокрушить несчастье, более жестоко бывают поражены счастьем, и которые в сражении и битве избежали опасности смерти, те пали от собственных побед и торжеств. Глава 12. Разные свидетельства о тщеславии. Потому апостол увещевает: «Не будем тщеславиться» — Галатам 5:26. И Господь, обличая фарисеев, говорит: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» От Иоанна 5:44. О таких и блаженный Давид с угрозою говорит: «Бог рассыплет кости человеку угодников». То есть, когда кто-нибудь угождает прихотям людей, чтобы снискать их благоволение для своих выгод, с нарушением заповедей Божиих или без намерения исполнить волю Божию и угодить Богу. Псалом 52. Глава 13. Каким образом тщеславие искушает монаха? Дух начинающих и тех, которые мало еще преуспели в душевной добродетели или знании, тщеславие обычно превозносят или за звук голоса, то есть они приятно поют псалмы, или за истощенную постом плоть, или за красивое тело, или за пренебрежение военную службу и почестями, или за то, что имеют родителей богатых или благородных. Иногда также внушает монаху, что достоинство и богатство, которых, может быть, никогда не мог бы и достигнуть, он очень легко получил бы, если бы оставался в мире. Также вселяет в него суетную надежду в сомнительном и в том, чего он никогда не имел, восхищает суетной славою, как будто он сам этим пренебрег. Глава 14. Как тщеславие внушает присвоить себе степень клирика. Иногда тщеславие порождает желание получить степень клирика, пресвитера или диакона. А если бы невольно и получил ее, то представляет, что он будет исполнять с такой святостью и строгостью, что преподаст пример святости и прочим священникам, а также доставит пользу другим не только образцом поведения, но и учением своим и речью. Пребывающего в уединении или келье тщеславие заставляет умом и сердцем обходить дома мирян и монастыри под предлогом, воображаемым увещанием, устроить обращение многих и многих. Таким образом, несчастная душа увлекается такой суетностью, как будто бредит в глубоком сне, что по большей части увлеченная сладостью таких помыслов и наполненная этими мечтами, она не может видеть и братьев, и того, что делается в настоящее время, потому что она с удовольствием занимается как истинным тем, что наяву приснилось во время скитания помыслов. Глава 15. Как тщеславие опьяняет ум. Когда я жил в пустыне Скитской, помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что тот внутри что-то говорит, немного приостановился, желая узнать, что тот читает из Священного Писания или, как было в обычае, за работу по памяти прочитывает. Когда благочестивый испытатель ближе приложил в ухо, точнее расслышал, то узнал, что брат духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещательную проповедь. Когда старец, продолжая стоять, услышал, что он кончил поучение и, переменив должность как диакон, делает отпуск оглашенным, тогда толкнул дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью и вводя его, спросил, мучаясь совестью за свои мечты, давно ли он пришел. Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал: «Я пришел, когда ты делал отпуск оглашенным». Глава 16. Страсти не иначе можно исцелить, как узнав их корни и причины. Я счел необходимым поместить это здесь для того, чтобы, узнав о силе искушения от страстей, коими жалкая душа уязвляется, не только из разума, но и из примеров, мы могли успешнее избегать сетей и разнообразных обольщений врага. Так и египетские отцы выставляют это на вид, раскрывая напасти всех страстей, для того, чтобы всякий из новоначальных и горящих духом знал тайны своих братьев и, видя их как в зеркале, узнал и причины страстей, которыми искушаются, и средства против них. Также, чтобы в случае будущих нападений, еще до их наступления, знали, как предостерегаться и встречаться с ними, или как нужно сражаться. Как искусные врачи обычно лечат не только настоящие болезни, но и будущие предупреждают прозорливым искусством, предотвращают их наставлениями и целебным питьем, так и эти истинные врачи душ, предотвращая возникновение болезней сердец духовным наставлением, как неким небесным лекарством, не позволяют болезням укрепляться в душах юношей, открывая им и причины угрожающих страстей, и средства для здоровья. Глава 17. Монах должен избегать женщин и епископов. У отцов издревле существует такое изречение, которого я не могу и произнести без стыда, так как я не мог ни удаляться от родственницы, ни избежать рук епископа, то есть посвящен в сан пресвитера, а именно, что монаху всячески следует избегать женщин и епископов. Это изречение обратилось в поговорку. Ибо если однажды они вовлекут его в знакомство с собою, то ни тот, ни другая уже не позволят ему больше иметь покоя в келье, заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы. Женщина будет возбуждать плотскую страсть, а знакомство с епископом может служить поводом к тщеславию таким знакомством или к высокому мнению о себе и тому подобное. Глава 18. Средства против тщеславия. Итак, подвижник Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми силами должен стараться победить этого многообразного, разновидного зверя. Мы можем избегать этого, со всех сторон встречающегося нам многоликого зла, если будем размышлять о словах Давида: «Бог рассыплет кости человекоугодников» — Псалом 52. Во-первых, не позволим себе ничего делать с тщеславным намерением для получения суетной славы. Во-вторых, что сделано нами вначале хорошо, должны стараться охранять с должным вниманием, чтобы подкравшаяся страсть тщеславия после не упразднила всех плодов наших усилий. Также, чтобы не отдать дани тщеславию, надо со всем старанием избегать того, что не делается в обществе братьев или не имеет общего употребления. Избегать и того, что может отличать нас между другими и вызвать у людей похвалу за то, что будто мы одни это делаем. Ибо эти признаки укажут, что к нам прильнула смертельная зараза тщеславия. Этого мы легко можем избежать размышлением о том, что мы не только плод наших трудов погубим, если что-нибудь станем делать с тщеславным намерением, но и, сделавшись виновными в большом преступлении, как святотатцы, подвергнемся вечным мукам, так как дело, предназначенное Богу, мы лучше захотели делать для людей, то знающий все сокровенное обличит нас, что мы предпочли людей Богу и славу мирскую славе Господней.